«Ай! Прошу прощения, капитан», — сказал Маркоу, который сейчас больше походил на ходячую букву «Г». «После вас. Осторожнее, берегите голову. Ай! Может, вам стоит сесть, а я пока тут все осмотрю?» Мастерская была длинной, с маленькой дверью в дальней стене. И, разумеется, очень низкие потолки. Под световым люком в крыше стоял большой верстак. У противоположной стены разместились горн и стеллаж для инструментов. И на той же стене обнаружилась странного вида дырка. В нескольких футах от пола штукатурка была разбита, и по кирпичам во все стороны расходилась сеточка трещин. Ваймс сжал пальцами переносицу. Сегодня так и не получилось поспать, это тоже представляло собой определенную проблему. Ему предстояло научиться спать, когда темно. Он даже не помнил, когда в последний раз спал ночью. Ваймс принюхался. «Пахнет фейерверком», — заметил он. «Может, это из горна?» — высказал предположение Маркоу. «Кроме того, тролли и гномы пускали сегодня фейерверки по всему городу». Ваймс кивнул. «Ладно», — сказал он. «И что же мы видим?» «Кто-то довольно сильно треснул по стене», — отозвался Маркоу. «Это могло случиться когда угодно. Неделю назад, месяц», — возразил Ваймс. «Никак нет, сэр, потому что на полу валяются куски штукатурки. И вот, смотрите, каменная пыль. А гном всегда содержит свою мастерскую в чистоте и порядке». «Правда?» На стеллаже рядом с верстаком лежало разное оружие, некоторое еще не законченное. Ваймс взял в руки почти арбалет. «Хороший был мастер», — покачал головой он. «Отлично разбирался в механизмах». «Чем и был знаменит», — подтвердил Маркоу, бесцельно перебиравший инструменты на верстаке. «Руки у него были золотые, в качестве хобби делал музыкальные шкатулки. А до всякого рода механических загадок был сам не свой, дай только справиться с чем-нибудь по заковыристи. А что мы на самом деле ищем, сэр?» «Сам не знаю. Вот хорошая работа». Это был боевой топор, настолько тяжелый, что Ваймс с трудом удерживал его в руке. Лезвие было покрыто замысловатым узором. Чтобы выковать такой топор, нужно было потратить по крайней мере несколько недель. И еще узоры. «Это тебе не хухры-мухры». «Я никогда не видел хухров, но это точно не они», — согласился Маркоу. «Это настоящее погребальное оружие». «Ни секунды не сомневаюсь». «Я имею в виду, его сделали именно для того, чтобы похоронить вместе с гномом. В могилы гномов обязательно кладут оружие, понимаете? Чтобы он взял его туда, куда потом попадет». «Но это же тончайшая работа, и лезвие у него... Ай!» Ваймс сунул палец в рот. «Острое, как бритва». Маркоу выглядел слегка изумленным. «Конечно, острое. А какой смысл сражаться с ними некачественным оружием?» «С кем это с ними?» «Ну, со всеми теми, кого он может встретить на своем пути после смерти». Несколько нескладно ответил Маркоу. «А...» Ваймс замялся. В этой области он чувствовал себя не слишком уютно. «Древняя традиция», — пояснил Маркоу. «Я думал, что гномы не верят в дьяволов, демонов и прочую нечисть», — удивился Ваймс. «Это верно. Только мы не уверены, что нечисть об этом знает». «О!» Ваймс положил топор на место и взял со стеллажа еще одно изделие. Это был рыцарь в доспехах около 9 дюймов высотой. Из спины рыцаря торчал ключ. Ваймс повернул его и чуть не выронил фигурку, когда ее ноги вдруг начали двигаться. Он поставил рыцаря на пол, и тот, размахивая мечом, зашагал вперед на негнущихся ногах. «Ходит почти как колонна», — восхитился Ваймс. «Надо же, чудеса какие!» «Самошагающая игрушка», — сказал Маркоу. «Господин Крюкомолот был большим мастером». Ваймс кивнул. «Мы ищем то, чего здесь быть не должно». Он огляделся по сторонам. «Или то, что должно быть, но его здесь нет. Чего-нибудь тут не хватает, не видишь?» «Трудно сказать, сэр. Этого же здесь нет». «Чего?» «Того, чего не хватает», — со свойственной ему прямотой ответил Маркоу. «Я имею в виду...» — терпеливо объяснил Ваймс. «То, чего здесь нет, но что бы ты ожидал найти?» «Ну, тут есть все обычные инструменты, очень хорошие, кстати. Очень жаль». «Что жаль?» «Их же расплавят». Ваймс уставился на аккуратные стеллажи с молотками и напильниками. «Зачем? А нельзя отдать их какому-нибудь другому гному?» «Что? Отдать инструменты другому?» Губы Маркоу скривились от отвращения, словно ему только что предложили надеть старые трусы капрала Шнопса. «О, нет, сэр, это неправильно. Ну, то есть, они же были частью господина Крюкомолота, и если кто-нибудь другой будет